Глава 9. Ада подготовилась на славу. Она надела платье, которое я даже не предполагал, что у нее вообще есть. Это было сугубо представительское, расшитое орнаментом Ророговых, закрытое платье. Подобное использовали исключительно на дипломатических приемах, но надетый поверх пояс с ножнами и коротким мечом внутри явно указывали, что отправлялись мы к Болотовым не с мирными намерениями. Зачем магам оружие? Не спрашивайте. Традиция. Я особо с одеждой не мудрил, хотя пояс с ророговскими огненными орнаментами и рубашку с вышитой саламандрой на груди и меня заставили надеть. Оценив наряды друг друга и признав их достойными случая, мы отправились к телепорту и переместились на ближайшую площадку к Новгородской области в Твери. Далековат, конечно, но зато теперь я понимал, почему Болотовы не приветствуют у себя телепорты. Если так себе вести, то люди начнут ходить к тебе за выяснением отношений. А кому это нужно? С телепорта на европейской части империи мы с Адой верхом на Агнесе устремились к главной резиденции Болотовых. «А как она называется?» — спросила меня Ада. «Не то Хвойная, не то Хвойнинская», — ответил я, глядя сверху вниз на сестру. «Что-то в этом духе». «Что-то мне даже странно», — удивилась Ада, разглядывая непривычный ландшафт внизу. «Они же Болотовы. Я думала, там какая-нибудь трясинка будет или что-то с кочками связанное. Ну, не знаю, с комарами, с гнилушками. Мухоморина какая-нибудь, в конце концов». Меня рассмешила непосредственность сестры. «Нет», — ответил я, — «должны же они как-то красиво представляться. А то Болотовы из Мухоморска как-то прям совсем не по-императорски звучит». «Ой, да какие там император?» — отмахнулась Ада. Мы сидели на спине Агнеса и летели достаточно неспешно, потому и могли общаться между собой. «А вообще ты прав, конечно. Если услышишь, что к тебе пожаловал некто из гнилушек, уважать ты его не будешь. А вот Хвойницкая вроде бы и звучит поблагороднее». Я четко отследил, когда мы пересекли границу клана Болотовых. За нами тут же увязались хищные птицы. Причем они не просто летели за нами. Они, можно сказать, взяли нас в коробочку, следя, чтобы мы ничего противоправного не сделали. «Ну, пусть следят», — думал я. «Это их проблема. Если полезут, сожгу». «А да, ты заметила, что нас сопровождают?» — решил проверить я наблюдательность сестры. «Ого, откуда ты это знаешь?» — удивилась она и начала озираться. «А ты думаешь, просто так вокруг нас все эти птички летают?» Я указал на несколько хищных фигур. «Ничего подобного. Это их глазами нас сопровождают клановые». Но, с другой стороны, было даже удобно, потому что птички еще и дорогу указывали, куда нам следовало лететь. Вообще, если честно, я, конечно, засмотрелся. Мне привычнее были другие ландшафты. Тахарская империя, которая вызывала приятное тепло в крови, была больше похожа на степь. Горный — типичное предгорье с соответствующим климатом и растительностью. Екатеринбург, Сибирь — тоже предгорье, есть остатки реликтовых лесов, но ничего такого эпического. Здесь же, насколько хватало глаз, возвышались многовековые дубы и сосны. Земли сверху не было видно. Более того, не было ощущения, что тут вовсю властвует зима. Нет, многие деревья были зелеными. Но, что самое интересное, никаких зданий в резиденции не было. Нет, все помещения были вырезаны внутри деревьев. Внизу ходить практически не было возможности, там кругом находилась трясина. Как-то не укладывалось в моей голове соседство вековых лесов и болота, но в конце концов есть вероятность, что болота были магического происхождения для затруднения продвижений врага, а не естественными. И когда мы опустились ниже, то увидели, что между древних ветвей деревьев всюду натянуты подвесные дорожки. А еще выше, просто по вьющимся растениям, больше напоминающим лианы, хотя откуда в таком климате лианы, скакали дети, ничуть не боясь упасть. И над этим поселением среди величественных деревьев и болотной топи мерцал некий защитный купол. Но больше всего меня поразило именно то, что тут была зелень. Несмотря на разгар зимы, все вокруг было зеленым. Мне казалось, что в Екатеринбурге зима, наверное, более заметна, чем здесь, в Хвойнинском. Заложив круг, мы разглядели, что в центре всего этого поселения расположилось зеленоватое озеро. И птицы, сопровождавшие нас, указали, что нам нужно приземлиться как раз на берегу этого озера. Агнес со злобной усмешкой пошел на посадку. «Хо-хо-хо!» — проговорил он, оскалив свою зубастую пасть. «Не спалить бы все здесь случайно, а то у меня чего-то несварение желудка с самого утра. Очень хочется выпустить из себя что-нибудь эдакое. Вот только после этого не будет же у них хвойнинского, правда?» «Ты можешь водички из озера попить», — ответил ей, едва сдерживая улыбку. «Нечего просто так такую красоту сжигать. Природа не виновата». Агнес приземлился в указанное место. Мы сошли с него и наблюдали за тем, как к нам спускается делегация местных жителей. Больше всего мне эти обитающие внутри деревьев люди напоминали британских друидов из сказок, которые я читал в детстве. У самого главного была длинная зеленая одежда, кустистые брови того же оттенка, посох, причем не из засохшей палки, а вполне себе ветвящийся и зеленеющий молодыми листиками. «Да», — подумал я, — «ничего так выглядит старичок-боровичок. Ни то леший, ни то водяной, так сразу и не поймешь». «С чем пожаловали?» Невероятно зычным и в то же время раскатистым голосом поинтересовался мужчина с посохом. И при этом я услышал акцент. Я уже привык к нашему сибирскому говору, здесь же люди говорили иначе. Ада взяла меня под руку, сделала полшага вперед. Получалось, что говорить будет она, но при этом под моей полной охраной и защитой. «Я обращаюсь к вам от всего клана Роговых», — проговорила моя младшая сестра, и я понял, что голос ее по силе ни капли не уступает голосу мужчины, который нас встретил. «Мы прибыли к вам для предъявления обвинений в адрес вашего клана». «Каких еще обвинений?» Кустистые зеленые брови мужичка с посохом поползли вверх. «Мы ни в чем не замешаны. Ни против Ророговых, ни против кого бы то ни было еще». Ада глянула на меня не потому, что искала поддержки, а для того, чтобы я сделал следующий ход. «Ах, незамешанные!» — прорычал ей и повернулся к Агнесу. «Давай, выгружай!» На самом деле мы долго думали, как отвезти побольше сожженных трупов сюда к Болотовым. Даже хотели Агнесу какой-то мешок подвесить. Но тот попросил не заниматься ерундой, так как он бог, и у него вообще-то был собственный пространственный карман, в который он мог забрать достаточно обугленных трупов. Ророговы дотошно собрали всю дохлую живность на своих землях. Агнес принял ее в свой пространственный карман, а сейчас он вывернул все из него. Выгружал он подарки прямо в воздухе. С неба летели обугленные змеи, тритоны, жабы, пиявки, россыпь хитина от выгоревшего полностью гнуса. Между нами и Болотовыми вмиг появился огромный вал из всех этих вонючих тварей, которые еще неплохо сохранились в разной степени запеченности и прожарки. Глава клана Болотовых нахмурился, оценивая размах доставки. Затем поднял вверх вала взгляд на меня. «Что это?» «Это вы нам скажите», — ответил я ему, указывая на очевидное. «Меньше суток назад огромная волна из этих и подобных им тварей напала на основную резиденцию Ророговых Очагова. Да, их там было гораздо больше. Всех мы просто не смогли вам доставить. Остальные остались залой удобрений в наших землях. Совпадение мы не верим. А с учетом того, что мы находимся в разных фракциях на предстоящем совете глав кланов, то ответ на вопрос, кто мог стоять за атакой болотных тварей, для нас не стоит». «Мы не имеем к этому никакого отношения», — ответил зеленый с посохом. «Боги, хоть бы представился. Да и мы тоже хороши, дипломаты». «Знаете что?» Я еще не терял надежды на мирный исход переговоров, в отличие от Ады, которая уже вся извелась, потому что хотела шваркнуть по собравшимся каким-нибудь хорошим огненным зарядом. «Если бы мы были продолжением нашего огненного характера, то вам бы сейчас очень сильно не поздоровилось». «Да что ты говоришь? Угрожаешь мне, Водомиру Болотову, в сердце моих же земель?» Казалось, у человека наконец-то проснулись эмоции, которым раньше он не давал волю. А заодно с эмоциями проснулся и этикет. «Я не угрожаю, я предупреждаю», — Я кивнул, внимательно наблюдая за ним, чтобы в случае любой опасности прикрыть собой Аду. «Если ваши фамильные черты — коварство и изворотливость, то наша фамильная черта — это ярость. Огонь и все пожирающая на своем пути ярость. Кажется, вы забыли, как она выглядит. Привыкли к мирному пламени домашнего очага. Решили, что вам ничего не грозит в своих болотах. Если бы мы не усмиряли свой огонь внутри, то они прибыли бы к вам разбираться. Сожгли бы все в радиусе 100 километров к демоновой матери». «У вас кишка тонка!» — рыкнул глава клана. «Ророга вы отправили ко мне с угрозами мальчишку, сопляка! Неужто сам Крислав стал прятаться за детскими спинами?» «Сопляк?» — уточнил я, расправив плечи и шагнув вперед к главе клана. «Отчего тут невольно сделал шаг назад, опасаясь меня?» «Сопляк по вашим меркам, но с рангом Ярила. Мне сейчас одного плевка хватит, чтобы уничтожить всю вашу резиденцию. А вместе с тем еще испарить половину всех болот вашего клана. И ничего вы мне не сделаете». «Ты кто вообще такой будешь-то?» В голосе спустившегося к нам мужчины явно слышалась тревога. «Я правнук Крислава Ророгова», — ответил я. «Виктор фон Аден». «И да, сын Гориславы фон Аден в девичестве Ророговой и Бориса фон Адена, недавно получившего титул барона. А Горислава фон Аден является ныне названной матерью цесаревича Святозара. А это...» — я кивнул на сестру. «Ада фон Аден. Моя сестра и самый юный проводник капища в клане Ророговых. Вопросы?» Болотовы, кажется, немного обалдели от сказанного мною. В задних рядах кто-то начал шушукаться. «У вас нет никаких доказательств», — внезапно проговорил Зеленый с посохом. «У вас нет никаких доказательств нашей причастности к этому инциденту. Где мы, а где эти ваши твари? Это же немыслимое расстояние». «Конечно, у нас нет никаких доказательств». Я пожал плечами и прошелся вдоль вала воняющей живности. «А эта свалка дохлых тварей, по-вашему, что, не доказательство? Нам лично этого достаточно. Мы знаем, кто мог натравить такой вал тварей. И заметьте, очень специфических тварей. Посмотрите внимательно. Волков, рысей, медведей, лис, зайцев здесь нет. Здесь только ползучие гады и прочие твари из вашей вотчины». Я говорил громко, но просто и доходчиво. «Так вот, если вы хорошенько подумаете и в течение 48 часов предъявите нам того, кто на нас наслал эту дрянь, то войны у нас с вами не будет. Если же вы проигнорируете наше предложение, то помните, древние законы гласят «око за око, зуб за зуб». Только в отличие от вас мы в спину не бьем. Мы вас предупредили. Если через 48 часов вы не выдадите нам виновного в нападении, то мы пойдем на вас. Будет война. Девиз нашего рода – пламя и месть. Помните об этом, когда будете принимать решение». «Мальчишка!» – прошипел глава клана. «Ты что, гражданскую войну собрался развязать?» «Если бы не этот мальчишка!» — хмыкнула рядом со мной Ада. «Вы бы вместо переговоров уже получили бы огненную стену лично от меня и горстки пепла, которые остались бы от ваших всех болот и резиденций. И никто бы не считался жертвами, потому что вы как-то с этим не считались, учитывая, что у нас почти 1000 человек было на грани смерти. Поэтому думайте, что и кому вы говорите». Она демонстративно коснулась рукояти меча на поясе, демонстрируя намерение, после чего продолжила. «А если вы надумаете выдать нам какого-нибудь полоумного, свалив на него всю свою вину, мы будем считать это личным оскорблением. Мы прибыли дать вам шанс избежать войны. Используйте его с умом». Агнес уже стоял за нашими спинами и ожидал нас. Я помог Аде забраться на него и сам взгромоздился сзади. «Мы даже не будем переступать границы вашей земли», — проговорил я на прощание. «Ибо в случае конфронтации Ророгова и фон Адены ступят на землю врага только тогда, когда эта земля превратится в пепелище. Засим мы откланиваемся». Агнес кивнул на эти мои слова. Он понял, что беседа закончена, и взмыл в небо. Но я успел увидеть, как Болотов со своим зеленым посохом стоял словно оплеванный. В его взгляде плескалась незамутненная ненависть, густо замешанная на страхе. Вот и хорошо, что старика проняло. Глядишь, не станет творить глупости. Ликамори не терпелось получить еще больше личной власти и силы. Она отправилась посмотреть на капище, которое находилось в пещерах близ Уральских гор. Она все-таки взяла с собой несколько человек для жертвоприношений из тех, кто ее больше всех раздражал. Также с ней отправились несколько невероятно ядовитых и смертельно опасных ползучих гадов. Эти притаились у нее на теле под одеждой. Они как раз и нужны были для того, чтобы отравить жертву в нужный момент и лишить ее подвижности. Это было лишь маленьким приготовлением перед этапом, где Ликамора должна была спокойно перерезать ему глотки. Всей небольшой процессией они благополучно пробирались по пещерам. При этом Ликамора чувствовала, что тут в туннелях, по которым они проходили, есть дух некой твари, достаточно близкой ей по роду, ползучей, подземной. Что-то такое магическое и сильное. Но Болотова никак не понимала, что именно это за тварь. С одной стороны, у нее были некоторые опасения, что она может вдруг встретиться с каким-то древним, дожившим до нынешних времен магическим реликтом. Но ведьма успокаивала себя тем, что, возможно, эти эманации — лишь эхо прошлого. Если в недрах Уральских гор, когда и жила подобная тварь, и сдохла, то где-то должен храниться ее холодный труп, до сих пор фонящий магией на всю округу. Но поскольку она везде видела вокруг рукотворные вещи, красивые отполированные своды, вырезанные картины на стенах и прочую красоту, она спускалась все дальше, углубляясь внутрь горных проходов. В какой-то момент она поняла, что где-то здесь неподалеку находится само капище. Еще несколько поворотов, и она увидела странную, ни на что не похожую вогнутую чашу, которая больше походила на приплюснутую пиалу. Однако ее стенки не были гладкими, словно это было гнездо некого подземного существа. Впрочем, ей было плевать на само капище, ей нужна была сила. Она начала расчерчивать необходимый конструкт, чтобы провести ритуал. Пришедшие с ней не задавались лишними вопросами и старались даже не смотреть на происходящее. Себе дороже. Этим и воспользовалась болотная ведьма. Из-под ее одежды выползли ядовитые змеи и выполнили свое предназначение, обездвижив жертв. Ликамори пришлось повозиться, растаскивая тела на узловые точки конструкта и перерезая глотки. Но затем все пошло как нужно. Она камлала и призывала духов этого места, чтобы пленить их. Спустя несколько минут пришло ощущение неправильности происходящего. Все ее инстинкты кричали об опасности, но прерывать ритуал было уже поздно. Вот-вот должен был настать пиковый момент, когда она должна была вытянуть силу из капища и превратить ее в светящуюся друзу, которая затем станет основой накопителя. Но до этого не дошло. Потому что стоило Ликамори приступить к последней части операции, как женщина почувствовала эмпатический удар ужаса и ненависти такой силы, что ведьма не удержалась на ногах и рухнула на колени, нарушив структуру конструкта. А после этого она получила еще один удар невероятной силы в спину и, кувыркаясь, полетела прочь из пещеры. Приземлившись в паре десятков метров, она поняла, что у нее сломано несколько ребер. Изо рта густыми сгустками выходила кровь. Боль затапливала все тело, но куда больше ее беспокоил прерванный ритуал. «Твари», — думала она, — «кто-то меня подкараулил и ударил в самый-самый неподходящий момент, когда нельзя было прерывать ритуал». «Кто это может быть?» — думала она, выползая прочь из пещеры. Скорее всего, это тот самый владелец пещеры, от которого исходили магические эманации. Что ж, получается, он все-таки не умер. Зря я представила его холодный труп в глубинах гор. Он оказывается очень даже живой. Что ж, если так, то очень даже хорошо, что меня не прикончили на месте. И вот с этими мыслями она ползком выбиралась постепенно из пещеры. Козырем в рукаве стали змеи с ядом, подстегивающие регенерацию. Если бы не они, Ликамори пришлось бы очень туго. «Ну ладно, хрен с ним», — думала она. «Если эта дрянь может только эмпатией бить, я подготовлюсь. С физической силой справиться легко, я просто возьму больше охраны. Но против эмпатии нужны соответствующие амулеты. Потому что еще раз чувствовать, как внутренности превращаются в натуральную отбивную, а мозги в коктейль, ей не хотелось. Кому такое понравится?» Ликамора ползком выбиралась из пещеры. И чем ближе была к выходу, тем злее становились ее мысли. «Ничего, я подготовлюсь и вернусь. К тому же мне очень хочется заиметь подобную зверушку в собственное подчинение. Но для этого надо будет еще подготовиться». После возвращения из Очагова Ярослав Болотов заметил, что за ним теперь неотступно следуют не только телохранители, которые в буквальном смысле этого слова караулили его у дверей аудитории. Но кроме них он то тут, то там замечал различных насекомых, то гнус, то каких-то непонятных мокриц, то еще кого-то. Одним словом, его отлучка не прошла незамеченной. Теперь бабушка следила за ним изо всех щелей в прямом и в переносном смысле. А иначе какой может быть гнус зимой? И это в академии, где стоит максимальная защита. Разумеется, всех следящих за ним насекомых он нет-нет, да и опускал с небес на землю, чтобы за ним не следили. Для этого достаточно было отдать специальные приказы. Но вот людей послать куда подальше он не мог. А потому на одной из перемен он подошел к Снежане Морозовой, приобнял ее за талию и буквально утянул за собой в один из женских туалетов, где закрыл дверцу на щеколду. «Ничего себе!» — проговорила девушка, глядя на молодого человека с вызовом. «Неожиданный поворот событий. Что это вы, цесаревич, себе такого надумали?» «Ну как же», — ответил он. «Ты же меня прикрыла, сказав, что я находился у тебя». «Конечно, прикрыла», — ответила та, «потому что мой род находится в одной фракции с вашим. Соответственно, нам всем сказано оказывать тебе всевозможное содействие по любому поводу. Я же не слепая, видела, что у тебя есть затруднения, которые самому тебе преодолеть сложно. Поэтому я прикрыла подобным образом. Но...» Она скинула его руку и отстранилась. «Это не значит, что я буду делать это постоянно и абсолютно безвозмездно. Отношения между нашими родами — это одно, а отношения между нами с тобой — это совершенно другое. Поскольку ты и так поставил пятно на моей репутации, то будь добр обеспечить соответствующее вознаграждение». «И что ты за это хочешь?» — поинтересовался Болотов. «Я хочу услугу в любой момент, когда я тебе ее озвучу, и ты предоставишь ее в том объеме, в котором она мне будет необходима». «Ну да, ну да». Ярослав холодным, чем-то похожим на змеиный взглядом, оглядел Снежану. Ее даже немного передернуло от этого. «А спустя неделю ты ко мне придешь и скажешь: возьми меня замуж?» «Нет», — Снежана только усмехнулась. «К сожалению, я не могу этого сделать, потому что такие вопросы все-таки решает мой дед. Но если Ледобор придет вместе со мной и скажет: возьми ее замуж, вот тогда уже будет совсем другое дело». «Знаешь что?» — ответил ей Болотов. «Вопрос замужества мы исключим сразу. Мы себе не принадлежим, сама знаешь, и давать подобные обещания не имеем права. К тому же я не сделаю ничего, что навредит моему роду, поэтому такого не проси». «Мне твой род и даром не нужен, мне своя выгода интересна», — пожала плечами Снежана. Тогда Ярослав еще раз пристально окинул ее взглядом. «Если ты попытаешься подставить или угробить кого-то из моих друзей, то, понятное дело, этого я тоже не сделаю». «Эх!» — вздохнула Снежана и улыбнулась. «Как бы мне еще узнать список твоих друзей?» «Если ты сейчас выделываться не будешь», — тихо проговорил Ярослав, «то вполне можешь оказаться в нем». «Какие приятные перспективы!» — оскалилась на это Морозова, и в ее глазах, в свою очередь, заблестели льдинки. «Оказаться подругой наследника престола». «Ну, да это все лирика. Говори давай, зачем меня сюда привел? Не обжиматься ведь в кабинке. Выкладывай». Болотов оглянулся на дверь, затем максимально приблизил свои губы к уху Снежаны. «Я хочу получить постоянное прикрытие в твоем лице», — проговорил он так тихо, чтобы ни один комар не услышал того, что было предназначено для слуха Морозовой. «В смысле?» — не поняла девушка, но на этот раз не отшатнулась. «Мне нужно отлучаться из академии, но при этом необходимо сделать так, чтобы все думали, что я провожу время у тебя. Тебе придется точно так же безвылазно сидеть у себя в комнате. Может быть, учиться начнешь, может быть, еще какое-то занятие найдешь». «Нет!» — зашипела на него Снежана, словно разъяренная кошка. «Я на такое подписываться не хочу! Ты себе там нашел какую-нибудь актрисульку и бегаешь под юбки к ней лазать, а я за это должна расплачиваться своей репутацией?» «Нет, я, разумеется, могу все свои естественные потребности справлять и с тобой». Ярослав придвинулся вплотную к Морозовой, запуская руки ей сперва под жилетку и коварно распуская тесемки на горле рубашки, чтобы забраться под нее. «Но тебе же это не понравится. Ты же примерная девочка. Можешь долго заигрывать, но при этом по факту, зная Морозовых, да и ваше отношение к чести, хранить ее ты будешь минимум до брака. Поэтому, полагаю, у нас с тобой ничего не выйдет». Снежану явно задели слова Ярослава Болотова. Она крепко задумалась, а затем подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Смотря с кем и для кого хранить». «Я запомню это», — сказал Ярослав, на этот раз без тени усмешки. «Ладно», — внезапно решилась Снежана, — «так и быть, прикрою тебя. Но цену постоянного прикрытия назову позже. И предлог нужно будет минимально благовидный выдумать, вроде дополнительных занятий каких-то, или вроде того». «Морозова, я говорил, что ты гений махинаций», — хохотнул Болотов. «Нет», — покачала головой девушка, — «я не гений. Я лишь унаследовала семейную черту Морозовых, изворотливость. Когда ты хрен знает, какая по счету внучка у Ледобора Морозова, приходится быть очень скользкой и влезать без мыла в любое игольное ушко». «Хорошее качество», — сказал Болотов и протянул руку для рукопожатия. «Очень пригодится во взрослой жизни. Как и умение договариваться».